Секция третья книги Михаила Кузьмина «Нездешние вечера». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Фузий в блюдечке. Сквозь чайный пар я вижу гору Фузий, на желтом небе золотой вулкан. Как блюдечко природу странно узит, но новый трепет мелкой рябью дан. Как облаков продольных паутинки пронзает солнце с муравьиный глаз, а птицы, рыбы, черные чаинки чертят лазури зыблемый топаз. Весенний мир вместится в малом мире, запахнут миндали, затрубит рог, и весь залив, хоть будь он вдвое шире, фарфоровый обнимет ободок. Но ветка неожиданной мимозы, рассекши небеса, легла на них. Так на страницах философской прозы порою заблестит влюбленный стих. 1917 год. Далеки от родного шума песчинки на башмаках, фиалки в петлице угрюмо пахнут о дальних лугах. И в стриженной пыльной аллее, вспоминая о вольном дне, все предсмертнее, все нежнее лиловеют на синем сукне. 1914 год. Тени косыми углами побежали на острова. Пахнет плохими духами скошенная трава. Жар был с утра неистов, день, отдуваясь, лег. Компания лицеистов, две дамы и котелок. Мелкая оспа пота, в шею нельзя целовать. Кому же, кого охота в жаркую звать кровать? Тенор, толст и печален, вздыхает: «Я ждать устал». Над крышей дырявых купален простенький месяц встал. 1914 год. Расцвели на зонтиках розы, а пахнут они фоларом. В такой день стихов от прозы мы, право, не разберем. Синий, как хвост павлина, шелковый медлит жакет, и с мостика вся долина, королевский сельский паркет. Удивленно обижены пчелы, щегленок и чиж пристыжен, и вторят рулады, фанолы флиртовому поветрию жен. На теннисе лишь рубашки мелко белеют вскачь, будто лилии и ромашки невидный бросают мяч. 1914 год. Всю тину вод приподнял сад, как логовище бегемота, и летаргический каскад чуть каплет в глохлые болота, расставя лапы в небо, ель картонно ветра ждет. Но даром закатно-розовый кисель ползет по торфяным угарам. Лягушке лень профлейтить квак, лишь грузно шлепается в лужу. И не представить мне никак вот тут рождественскую стужу. Не наше небо, нет. Иду сквозь сетку липких паутинок, всю эту мертвую страду, и солнце, как жерло в аду, индус в буддическом бреду придумал, а не русский инок. 1914 год. Пейзаж Гогена. Второй. Тягостен вечер в июле, млеет морская медь, красное дно кастрюли, полно тебе блестеть. Спряталась паучиха, облако складки мнет, песок золотится тихо, словно застывший мед. Винно-лиловые грозди спустит небес лоза, ввыси мохнатые гвозди нам просверлят глаза. Густо алеют губы, целуют, что авода. Хриплы пастушьи трубы, блеют в разброд стада. Скатилась звезда лилова, в траве стрекозиный гром. Все для любви готово. Грузно качнулся паром. 1916 год. Античная печаль. Смолистый запах за городью тесен, в заливе сгинул зеленистый рог, и так задумчиво тяжеловесен в морские норы нереид нырок. Назойливо сладелая фиалка свой запах тычет, как слепец костыль, и волны полые лениво валка переливают в пустоту бутыль. Чернильных рощ в лакричном небе ровно ряды унылые во сне задумались. Сова в дупле протяжно воет, словно взгрустнулась грекам о чухонском юмале. 1917 год. Мореход на суше. Курятся, крутят рощ отроги, синеются в сиянье дня, и стрелы летнего огня так упоительно нестроги. Прозрачно розовеют пятки проворных нимф на небесах, в курчавых скрытые лесах кукушки заиграли в прятки. И только снится иногда шатанье накрененных палуб, ведь путевых не надо жалоб, коль суша под ногой тверда. 1917 год. Белая ночь. Загоризонтное светило, и звуков звучное отсутствие зеркальной зеленью пронзило остекленялое предчувствие, и дремлет медленная воля, секунды навсегда отстукала, небеснопалевое поле подземного приемник купола, глядит невидящее око в стоячем и прозрачном мреянии, и только за небом высоко дрожит эфирной жизни веяние. 1917 год. Персидский вечер. Смотрю на зимние горы я, как простые столы, они просты. Разостлались ало-золотоперые по небу заревые хвосты. Взлеты ж стада фазаньева, хорасанских шахских охот. Бог дает, примем же дань его, как принимаем и день забот. Не плачь о тленном величии, ширь глаза на шелковый блеск. Все трещотки и трубы птичьи перецокает соловьиный треск. 1917 год. Ходовецкий. Наверно, нежный Ходовецкий гравировал мои мечты. И этот сад полунемецкий, и сельский дом немного детский, и барбарисные кусты. Пролился дождь, воздушны мысли, из окон рокот ровных гамм. Душа стремится, вдаль ли, ввысь ли, а капли на листах повисли, и по карнизу птичий гам. Гроза стихает за холмами, ей отвечает в роще рог, и дядя с круглыми очками уж наклоняет над цветами в цветах невиданных шлафрок. И радуга, и мост, и всадник — все видится мне без конца, как блещет мокрый палисадник, как ловит на лугу лошадник отбившегося жеребца. Кто приезжает, кто отбудет? Но мальчик вышел на крыльцо, об ужине он позабудет, а теплый ветер долго будет ласкать открытое лицо. 1916 год. Конец третьей секции.